Корсар обошел помещение кругом, чтобы посмотреть, нет ли здесь еще дверей, но не обнаружил ничего. «Пожалуй, мы можем продержаться тут до подхода наших», — решил он. «Наверняка, капитан», — ответил Кармо. «Стены такой толщины, что их и пушкой не прошибешь». «Но у нас нет ни сухаря, ни глотка воды». «Ах, черт!» — воскликнул Кармо, уныло махнув рукой. «Здесь нет ни кладовой, ни погреба, как в Маракайбо. Я настоящий осел, капитан. Каждый раз, попадая в осаду, я даю себе слово впредь набивать карманы съестным и всякий раз забываю. Но в следующий раз уже не забуду». «Ты надеешься, что это еще не последняя твоя осада?» «Разумеется, не последний, капитан. Это уж судьба у нас такая — сидеть осажденными то в домах, то в башнях». «Утешься, Кармо. Провиантмейстеры уже приближаются. Правда, они собираются предложить нам только железные хлеба. Я их не люблю. Слишком черствые». «Тогда смотри в оба». В проеме одной из бойниц было видно, как в противоположном конце двора появились испанцы, тащившие за собой пушку. «Кажется, мы крупная дичь для них», — заметил корсар хладнокровно. «Они приготовили весьма внушительный калибр». Он собирался отойти в угол, когда со стороны лестницы послышались шаги. Яростный удар в дверь, от которого загудела вся башня, раздался вслед за этим. «Откройте!» — кричал чей-то голос. — «Откройте, или мы уничтожим вас всех!» — «Сеньор», — ответил Кармо, — «ну что за тон? Должно быть, вы плохо воспитаны». — «Откройте!» — вновь зарычал тот же голос. — «В чем дело? Мы у себя дома и не хотим, чтобы нам кто-то мешал, будь это хоть сам испанский король». — «Ах, вот как, у себя дома?» — «Ну, разумеется». «Мы же заплатили за наем сеньору Сандорфу, и заплатили хорошо, 2 дюймами настоящей талецкой стали. Сдавайтесь!» «Кому?» — спросил черный корсар. «Коменданту форта Дону Эстебану де Хоаву». «Скажите любезному Дону Эстебану, что кавалер де Вентимилья не имеет пока намерения сдаваться». «Подумайте, нас тут 500 человек, — сказал испанец. — А нас трое. Но мы будем биться до последнего. Губернатор обещает сохранить вам жизнь. Я предпочитаю разыграть ее с вами. Вы проиграете. Это уж мое дело. А пока оставьте, сеньор, нас в покое». «Ах так! Вы желаете покоя? Мне очень жаль, кабальеро, но покой не для вас». Послышались звуки шагов, поднимающихся по лестнице, и наступила тишина. «Кажется, они не собираются штурмовать дверь», — сказал Кармо, вздохнув полной грудью. «Зато будут обстреливать нас из пушек», — ответил корсар. «Ну, смотри». И подтолкнул его к бойнице, выходившей во двор. На другом конце его Кармо увидел при свете факелов 2 орудия, направленных на башню, и множество столпившихся там солдат. «Видишь?» — спросил корсар. «Дьявол!» — воскликнул потрясенный Кармо.